штабе 2-го батальона капитана Тищенко царила напряженная и нервозная атмосфера. Сразу несколько зажженных светильников и снарядных гильз стояло на столе, тусклым светом освещая комнату. В окнах ничего нельзя было разглядеть, все скрывало за собой молочная занавесь тумана. Капитан расположился за столом полубоком, положив один локоть на расстеленную карту, а вторым опираясь на спинку стула. Рядом с ним сидел старший лейтенант Полищук. Далее по обе стороны стола командиры 3 остальных рот батальона. Все были вызваны по поводу сообщенной посыльным из штаба полка невероятной вести. Вернувшаяся разведгруппа капитана Степанкова привела с собой языка, который показывал, что новое генеральное наступление немцев начнется сегодня. Не верить немцу оснований не было. Степанков, в свою очередь, подтверждал, что немцы сосредоточили на исходных позициях уйму войск и техники, развернув их в 2 эшелона, через которые Степанков со своими разведчиками едва сумел пробраться незамеченным, настолько плотно стояли войска. Первоначально пленный немец был доставлен в штаб полка, но данная им информация, чем бы она ни являлась, а скорее всего она была достоверной, потому что разведчики сами все видели своими глазами, была настолько серьезна, что немец под усиленной охраной был отправлен в срочном порядке прямо в разведотдел армии, минуя разведотдел дивизионный. В дивизию о пленном и его показаниях тоже доложили, на что получили предписание усилить наблюдение за передней линией обороны и привести подразделение в полную боевую готовность. На случай же атаки со стороны немцев никаких указаний из дивизии дано не было. И Еланин, вызвав среди ночи к себе всех командиров батальонов полка, отдавал приказания по координации всех действий на случай, если немцы действительно предпримут наступление. И Еланин, даже связавшись с комдивом, предлагал, руководствуясь данными Степанкова, который тоже присутствовал в штабе полка, провести упреждающую артподготовку с целью расстроить порядки немцев на фронте перед дивизией. «Успокойтесь!» — послышался в трубке голос комдива, полковника Себастьянова. «Это, скорее всего, провокация!» Комбаты уходили от подполковников своей части с приказом довести обстановку до сведения командиров рот и согласовать с ними все возможные действия. Капитан Тищенко действовал в соответствии с полученными распоряжениями, приказав явиться в штаб батальона своим ротным. Однако как поступить с 4-й ротой, командир которой старший лейтенант Полесьев погиб накануне, Тищенко не знал. На долгие размышления времени уже не оставалось, и капитан приказал явиться в штаб батальона представителем от 4-й роты лейтенанту Егорьеву, как старшему по званию среди других взводных, имея в перспективе назначить его, быть может, ротным. Это и было то самое кое-чего, сказанное Тищенко по телефону в разговоре с лейтенантом и так заинтриговавшее Егорьева. Лейтенант Егорьев явился, когда все уже сидели на своих местах. Представившись и спросив позволения сесть, примостился на лавке в самом дальнем конце стола. Разговор был недолог. Отдав необходимые распоряжения и спросив, нет ли у кого вопросов, вопросов, конечно, ни у кого не возникло, они появятся потом, когда спросить будет уже не у кого. Капитан Тищенко велел всем занять свои боевые места. Именно сказал: «Не можете быть свободными, как говорится обычно, а прошу занять свои боевые места», подчеркивая особую значимость минуты. Егорьеву комбат приказал обождать на крыльце. Через некоторое время к лейтенанту, задумчиво сидевшему на ступени, подошел офицер и, козырнув, объявил: «Старший лейтенант Полищук, ваш новый командир роты!» Поставить на роту Егорьева Тищенко так и не решился. Три фигуры в постепенно рассеивающемся тумане быстро шли к траншеям 4-й роты, когда зависшую в воздухе предутреннюю тишину разорвали вдруг раздавшиеся совсем близко рев арт-орудий и грохот разрывающихся снарядов. «Что это?» — с тревогой спросил Глыба, напряженно всматриваясь в мутную пелену тумана. «Артподготовка», — — машинально ответил Егорьев. «Кажется, мы опоздали!» — хватаясь за фуражку на голове, тихо сказал Полищук и, будто опомнившись, закричал: «За мной! Быстрее! Быстрее!» Все кинулись вперед. Снаряды рвались в каких-то нескольких стах метрах. Ничего не было видно, лишь с каждым шагом все нарастал, и нарастал ужасающий грохот. И вдруг, вынырнув из тумана, пред всеми троими неожиданно предстала открывшаяся панорама. Позиции роты, перепаханные воронками и затянутые черным облаком пыли. И впереди, отрываясь за этим облаком, занятая вчера высота, по которой продолжала вести огонь немецкая артиллерия, и на которой не осталось уже ни одного живого места. Мгновение все стояли с ошарашенным видом, и лишь разорвавшийся невдалеке снаряд, осыпав взрыхленной им землей, привел в чувство стоявших с округлившимися глазами двух офицеров и солдата. С удвоенной энергией, перескакивая через воронки, преодолели они эти последние до позиции 200 метров и спрыгнули в траншею. Там не было ни души. Осмотревшись вокруг, Полищук ткнул пальцем в грудь глыбу. «Вы!» Сделав паузу, продолжил: «Разыщите командиров взводов и от моего имени передайте им, чтобы немедленно, вы слышите, немедленно, прибыли на КП роты, исполняйте!» Глыба собрался было уже идти, но тут новый шквал огня обрушился на позиции роты. Особенно усердствовали немцы, обстреливая высоту. «Они ее с землей сравнять хотят!» Перекрикивая грохот разрывов, сообщил Егорьев новому ротному. Тот не ответил, и, увидев вжавшегося в стенку траншею глыбу, придя в ярость, схватил его за шиворот, поворачивая к себе лицом, заорал: «Какого черта вы еще здесь? Немедленно командиров ко мне!» Глыба хотел было что-то объяснить, жестикулируя руками, мол, куда я пойду, когда тут такое делается? Но на лице Полищука изобразилось страшное выражение безумного гнева, а рука потянулась к кобуре. Глядя на глыбу бешеными глазами, Полищук прохрипел: «Пристрелю!» И, вытащив пистолет, направил его на солдата. «Пошел! Но!» Испуганно оглядываясь, глыба на четвереньках отполз от ротного, запутавшись ногами в автоматном ремне, упал. Но тут же поднялся и, не отрывая взгляда от наставленного на него дула пистолета, встал на ноги, пригибаясь, сделал несколько шагов спиной вперед и вдруг, резко повернувшись, побежал по траншее и скрылся за поворотом. «Где КП роты?» Все с тем же выражением на лице обернулся к Егорьеву Полищук. Но глаза его теперь были уже совсем другими. Яростная, безумная злоба и гнев исчезли. Посмотрев на старшего лейтенанта, Егорьев понял: в подобном обращении с глыбой раскрывалось бессилие Полищука, его невозможность контролировать происходящее, воздействовать на события. Он же сейчас так разговаривает с Егорьевым, потому что просто не знает, что делать, желая хоть каким-то приказом или вопросом создать видимость командования. Егорьев уловил это по его взгляду, и Полищук, в свою очередь, посмотрев на лейтенанта, уже не пытался скрывать, что он понял, Егорьеву ясно его состояние. И от этого в глазах его появилось выражение грусти и сожаления. Под непрекращающимся огнем Егорьев и Полищук добрались до бывшей землянки Полесьева, одновременно являвшейся и командным пунктом роты. Так вышло, что со вчерашнего дня рота, по сути дела, находилась без командира, причем его функции никто не замещал, не совмещал. Весь штат Полесьева, в окружении которого прежнего ротного можно было застать, состоял всего из 3 человек, 2 ординарцев и телефониста. Один ординарец, с которым Полесьев и погиб, был в звании младшего лейтенанта и сопровождал своего командира везде и всегда, являясь его правой рукой. Второй же ординарец, младший сержант, выполнял роль денщика и использовался в качестве порученца как по военным, так и по хозяйственным вопросам. Телефонист же погиб в утренней вчерашней атаке, и теперь любому приходящему в землянку приходилось заставать там сидящего одного, как перст, последнего оставшегося в живых полесьевского ординарца в звании младшего сержанта. Именно этого младшего сержанта и стали первым делом разыскивать пробравшиеся на КП Егорьев и Полищук. Поиски длились недолго. Тело несчастного ординарца было обнаружено перед входом. Вырытом тут же окопчики разорвался снаряд, превратив все кругом в бесформенную котловину и обрушив переднюю часть землянки, поэтому младший сержант отыскался не сразу. Он лежал заваленный нападавшими сверху досками, присыпанный землей, с разможженной углом съехавшего со стены бревна головой. Егорьев осторожно приподнял его голову, снял с груди брошенную туда взрывом искореженную стереотрубу, послушал сердце. Тщетно. Ординарец был убит. Егорьев сообщил об этом старшему лейтенанту, затем попросил разрешения отлучиться в свой блиндаж. «Какого черта? Оставайтесь тут!» — бросил Полищук. «Должен же я выяснить положение вещей в своем взводе за время моего отсутствия!» — возразил Егорьев. «Невелико отсутствие!» — поморщился старший лейтенант. «Зато велики события!» Кивком головы, указывая на произведенное кругом разрушение, сказал Егорьев. Полищук поморщился еще больше. «Ладно, идите!» Арт-огонь тем временем постепенно стихал. Уже во время разговора Егорьева с Полищуком немцы обстреливали лишь одну высоту. Теперь все затихло и там, и только в отдалении слышалась еще канонада. Егорьев пробирался по разгромленным траншеям, обходя воронки и перелезая через завалы из бревен и земли. Временами, глядя вокруг себя, ему казалось, что он не найдет своего блиндажа. Настолько все было до неузнаваемости перепахано и разбито. И что самое удивительное, Егорьев не встретил на своем пути ни одного человека, ни живых, ни мертвых. Лишь там, у землянки, труп ординарца, да еще в траншее двое, попавшиеся ему на дороге, изуродованные так, что Егорьев не мог признать, с его это взвода солдата или нет, и больше никого. Но чем дальше он шел, тем сильнее чувство удивления происходящему перерастало в чувство страха перед происходящим. «А что если?» — думал Егорьев. «Что если все ушли отсюда, и я здесь один? Тогда с минуты на минуту здесь могут появиться немцы». От того, что может с ним статься, Егорьев устал не по себе. Он огляделся вокруг, желая убедиться, не идут ли уже эти самые немцы. Но нет, никто не шел, лишь дымились воронки, и было до дикости пустынно. «Где же тогда мой взвод?» — продолжал размышлять Егорьев, направляясь дальше. «Ушел? Но куда? Тогда бы никто не послал нас сюда, зная, что здесь уже никого нет. Да ведь все это и началось у нас, если не на глазах, то, по крайней мере, на слуху. Тогда куда же все делись? А если...» Тут ужасная догадка пришла в голову Егорьеву. «А что, если взвод и не уходил отсюда? Что, если он здесь? Ведь под всем этим можно похоронить целый полк, да так, что и следа не останется. Можно все сравнять с землей, в порошок стереть». «Порошок стереть!» Егорьев вдруг уцепился за эту фразу. Где-то он ее уже слышал, совсем недавно. Ну да, конечно, тот раненый немец, которого поймали в блиндаже на высоте и которого потом чуть не убил Синченко. «В порошок стереть!» — еще раз повторил Егорьев и вдруг подумал. Да ведь этот немец знал о предстоящем наступлении. Ну, конечно же, знал. Мерзавец. И мины. Мины. Они их сняли, готовясь наступать с высоты. Поэтому их и не было в ту ночь. Они же не думали, что мы полезем в атаку в самый канун их наступления. Боже мой, какой я дурак! Егорьев остановился, схватившись за голову. Какой дурак! Ведь можно было догадаться! Нужно было догадаться! И Егорьев испытал вдруг то чувство, которое бывает у человека, решающего задачу, которое было у него не раз в школе, когда задача эта не решается, и приходит время сдавать работу, а затем узнаешь, как все было просто, и что самое неприятное, отчего у него не раз пунцовым огнем загорались щеки, что решение это было просто и доступно, что все было по мере твоих возможностей. Только теперь от решения этой задачи зависят жизни. Зависели, мысленно поправил себя Егорьев. А теперь все прах, и в этом виноват я. Но почему я? Тут же в голове его стали возникать различные оправдающие его обстоятельства. Я же доложил, что это странно. Я ведь объяснил все детали. Ведь в конце концов не я решаю. Все могло совершиться или не совершиться независимо от меня. Но что-то, сидящее внутри его, все равно твердило. «Виноват! И ты виноват!» Наконец Егорьев почувствовал, что еще немного, и у него расколется голова. В висках стучало, мысли стали путаться, и все время всплывало это. «Виноват! И ты виноват!» Не желая больше ни о чем думать в данный момент, Егорьев побежал, но вскоре остановился. Куда бежать? Что-то знакомое показалось ему в окружающем пейзаже. Этот окоп. Да ведь это же тот самый окоп, в котором он был вчерашним утром, тогда перед атакой. Вот здесь стоял Полесьев, а здесь был старшина, приготовившийся давать ракету. Но где же тогда блиндаж?